Урок 16. Уважение взрослых. Параграф 1. Уважаемые и уважающие. Что такое уважение? Это действие, в котором участвуют как минимум два лица – уважаемое и уважающее. Но кто мешает уважаемому отнестись к уважающему с точно таким же уважением? Оказывается, никто не мешает. От перемены мест уважающих друг друга ничего не меняется. Одно из главных достижений науки папа-мама-логии за последние 300 лет – это открытие, что не только дети должны уважать взрослых, но и взрослые детей. Параграф 2. Таблица уважения. Сделав такое потрясающее открытие, талантливые ученые смогли наконец составить большую таблицу уважения. Как детей к взрослым, так и взрослых к детям. Но, к сожалению, до сих пор еще не все взрослые выучили эту замечательную таблицу наизусть. Параграф 3. Детский труд. Ежедневно напоминайте взрослым, что они обязаны с уважением относиться к занятиям своих детей. При этом совершенно не важно, чем дети занимаются. Бегают, прыгают или стоят вниз головой. Даже если они задумчиво протыкают вилкой клеенку на столе или старательно закрашивают экран телевизора маминой тушью для ресниц, взрослые все равно должны уважать детский труд. Ведь ребенку иногда требуется несколько часов упорных усилий, чтобы создать тот беспорядок, который взрослый застает, возвращаясь вечером домой. Параграф 4. Чем бы дитя не тешилось? Думаете, легко выворачивать наизнанку ящики буфета и складывать в одну высокую башню столовый сервиз на 12 персон? А тонким слоем размазывать по паркету зубную пасту? А прибивать гвоздями к подоконникам домашние тапочки? А стричь ножницами пушистый ковер? Только представьте себе, сколько времени и сил приходится тратить еще не окрепшему организму ребенка, чтобы, скажем, опрокинуть вверх дном двухстворчатый шкаф или усеять кухню, выкопанной из ящика для овощей картошкой. Параграф 5. Варварская уборка. И, конечно, усталому до самого вечера проработавшему, не покладая рук ребенку, довольно обидно смотреть, как неизвестно где, шлявшийся весь день взрослый, вернувшись с работы, буквально за какой-нибудь час сводит на нет все его старания своей уборкой. Параграф 6. Каша в панамке. Неужели взрослые так никогда и не поймут, что ломать построенный из кровати зонтика и трех стульев корабль нельзя? Это вандализм. А стирать со стен картины на обоях – самое настоящее варварство. И уж совсем не годится расточительно транжиря продукты выбрасывать на помойку, любовно приготовленные детьми в песочнице и торжественно принесенные домой в нарядной панамке кашу-малашу. Детям просто больно смотреть на такую бесхозяйственность. Параграф 7. Сами хороши. Однако прежде чем требовать от взрослых уважения к своему труду, дети должны и сами научиться бережному, уважительному отношению к тем замечательным вещам, которые купили или приготовили для них взрослые. Ведь папам, наверное, тоже больно смотреть, как дети безжалостно пинают ногами новенький, только что подаренный им футбольный мяч. Параграф 8. Огрызки до косточки. А каково маме видеть, что день рожденческий торт, да что там торт, весь обед, который она чуть ли не сутки готовила для своего ребенка-именинника и его друзей, раз и съелся. Только что на праздничном столе стояла свежая посуда, полная вкусной красивой еды, и вот, двух часов не прошло. Тарелки уже липкие, грязные, и на них в беспорядке лежат одни только огрызки да косточки. А ведь мама так старалась, хотела устроить своему ребенку запоминающийся день рождения, а он... Параграф 9. Праздничные посиделки. Неужели неблагодарный мальчишка не мог хоть на несколько дней оставить нетронутой всю эту красоту, приготовленную для него любящей матерью? Неужели трудно было ему и его ненасытным друзьям просто посидеть за праздничным столом, ничего не хватая, не трогая, не запихивая жадно в рот? Посидели бы до вечера, с восхищением глядя на торт со свечками, блюдо с пирожками, вазу с фруктами и все остальное, и разошлись. А на следующий вечер снова могли бы собраться вокруг тех же самых пирожков. Приходили бы и сидели, да хоть каждый день. Параграф 10. О чем тут говорить? Но нет, не успела заботливая рука матери зажечь свечи на именинном торте, как ее бессовестный сын-именинник тут же взял и задул их все до одной. и съел торт вместе со своими друзьями. О каком уважении к матери, да и вообще ко всем взрослым можно тут говорить? Ни о каком, конечно. Вопросы и задания. Первое. Что меняется от перемены мест уважаемого и уважающего? Как надо обращаться с футбольным мячом, чтобы он никогда не испачкался? Второе. Выясните, сколько тюбиков зубной пасты понадобится, чтобы проложить червяка от ванной до кухни. Третье. Проверьте, что быстрее наводится, порядок или беспорядок. Четвертое. Сколько своих дней рождения можно справить вокруг одного и того же торта?